Андрей Первухин. Целитель. Глава первая. Люблю деревню. Видно, это потому, что родился и вырос в небольшой деревушке. Вот и тянулся к истокам, несмотря на то, что большую часть жизни прожил в городе. Родители, как и бабушка с дедушкой, всю жизнь прожили в деревне, работали в колхозе. Меня тоже хотели тут оставить, мол, сынок, отучишься на ветеринара и горя знать не будешь. Хорошо, что их не послушал. Лечить я решил не животных, а людей. Смею предположить, что хирург из меня вышел неплохой. Видимо, поэтому и остался на плаву. Когда великая и могучая страна распалась, меня сразу же пригласили в частную клинику, благо, что такие начали образовываться. Если честно, долго думал, идти или нет. Все же в частных клиниках нужно было лечить тех, на кого тебе начальство покажет, а не всех подряд. Совесть я свою еще не растерял, но все равно согласился. К этому времени у меня уже были два взрослых сына, которых нужно было поддерживать. Кстати, жена ушла из-за того, что устала жить в нищете. Вроде бы отличный хирург, а зарплата мизерная. Таксисты больше зарабатывают. Да мне и самому приходилось иногда немного таксовать после работы. Квалифицированному хирургу. Вот и плюнул я на все и ушел в частную клинику. Даже сейчас, в свои 75 лет, иногда просят оказать помощь тому или иному человеку. Несмотря на то, что с работы вроде бы как ушел, числился там чисто формально, сам же переехал в деревню. Здоровье немного начало меня подводить, думал, что долго не проживу, но ошибся. Через какое-то время начал чувствовать себя лучше. Одно тяготило – мои дети, которых я любил и всячески им помогал, совсем забыли про старика, как и внуки. Если раз в полгода приедут, то хорошо, да и то приезжали на пару дней. Понимаю, что у всех работа, семьи, дети учатся, так что им не до старика. Да и в воспитании я особого участия не принимал. Постоянно был на работе или в командировках. А после развода и моя дрожайшая супруга накрутила неокрепшие детские умы на свой лад. Впрочем, в деревне всегда было чем заняться, так что от грустных мыслей отвлекался. Сначала приводил в порядок дом, потом участок. У кого есть дача, тот знает, что работа на участке всегда найдется. Вот и я находил. Потом у меня появилось еще одно увлечение. Вообще, оно у меня и в детстве было. Это поход за грибами. Но сейчас я получал от этого удовольствие, довольно приятное занятие. Вот и в этот судьбоносный для себя день я тоже отправился за грибами. Раньше мне часто кто-то составлял компанию, со всеми успел перезнакомиться. Деревушка все же небольшая. Но сегодня пошел один. «Иваныч!» — окликнула меня соседка. Едва я вышел за ворота. Опять три бабульки, мои ровесницы, сидят на скамейке, щелкают семечки и обсуждают неизвестно что. «Ты никак в лес собрался?» Сварливые соседки сначала относились ко мне настороженно, как к новому человеку в их компании. Но после оказания одной из них медицинской помощи, вроде приняли нового соседа. Иногда даже приходили ко мне на чай развивать скуку. Именно от них я знал все и про всех. Правду они говорили или нет, не знаю. «Здравствуйте, уважаемые!» — улыбнулся я в ответ. «Да, пойду прогуляюсь, свежим воздухом подышу». «А тебе тут воздух не нравится?» — рассмеялась вторая. «Тоже свежий!» «Там свежее!» — кивнул я на недалекий лес. «Дождь будет!» — известила меня Васильевна, самая болтливая в этой компании. Я посмотрел на небо, облака там были, но явно не дождевые. Тем не менее, не верить этой ушлой бабушке я не мог. Она, как всегда, догадывалась, будет дождь или нет по приметам, известным ей одной. «Далеко уходить не буду», — сказал я. «Как только начнется, сразу вернусь обратно». «Ну, смотри», — пожала плечами женщина. «Мое дело предупредить, а дальше сам решай». Накаркала старая вешалка. Дождь начался через 3 часа, когда я уже собрался возвращаться назад. Если сначала он просто моросил, то потом начался такой ливень, что пришлось срочно искать укрытие. Благо, имелось тут одно неподалеку, уже прятался там. Это была большая канава, где раньше росла высокая сосна. Она от ветра упала, и теперь под ней можно было переждать непогоду. Из-за вывороченных корней образовалась небольшая пещерка. Разумеется, долго я тут сидеть не собирался. Хотел только ливень переждать. Как правило, летом сильные дожди заканчиваются быстро. Конечно, в любом случае промокну, но ничего, приду домой, попью чаю с вареньем, авось не простыну. Едва я домчался до укрытия, домчался так, как это может сделать старик с корзинкой в руках. Да, у меня была корзинка, на чердаке своего дома нашел, с ней и ходил. В общем, как только я добрался до укрытия, как началось что-то странное. Дождь не закончился, но начали часто бить молнии, причем без грома. Вроде бы что тут такого, когда бьют молнии? Но дело в том, что били они совсем рядом, как будто произошло замыкание. У меня от этого мурашки по коже побежали. Вроде бы и пожил свое, а умирать все равно не хотелось. К тому же удары молнии становились все чаще. Из своего укрытия я видел, как они одна за другой впиваются в землю, то и дело меня ослепляя. Я даже в землю вжался. Благо, что здесь она была сухая, не успела еще пропитаться влагой. Некоторые молнии, ударяющие в землю, были большими, а некоторые совсем маленькими. Ума не приложу, как я все это умудрялся замечать. Мне казалось, что все молнии били именно в канаву, где я засел. Понимал, что такого просто не может быть. Но ведь есть. Может, какое-то необычное природное явление? Кто его знает? В моих ушах начал нарастать гул. Как будто я нахожусь на каком-то заводе около работающих станков. Он усиливался, да так, что я даже за виски схватился. Ладно бы этот гул шел снаружи, но нет. Я зажал уши, но он был как будто в моей голове. Неприятное ощущение. Я посмотрел на происходящее вокруг. Молнии уже лупили в землю чуть ли не каждую миллисекунду, превратившись в непрекращающиеся удары. Самое скверное, что в какой-то момент они начали резко приближаться ко мне. Дерево, под которым я находился, уже должно было загореться, но нет, они не причиняли ему вреда. Хотя я видел, что молнии при ударе поднимают в воздух грязь. Даже на меня она попадала, разлетаясь в разные стороны. Я вжался в землю еще сильнее, вообще не соображая, что происходит. Только с тревогой и страхом наблюдал, как приближаются молнии. Точнее, стена этих молний. Уберечься не получилось. Краем глаза успел заметить, что для этого непонятного природного явления дерево не помеха, как и земля. Они как будто целенаправленно стремились ко мне. Наконец, это сверкающее нечто коснулось моей ноги. Как я ни старался, не смог этого избежать и тут же потерял сознание. Видно, долго я провалялся в канаве, потому что, когда очнулся, кругом было темно. В голове стоял гул, к тому же все тело болело так, как будто меня очень долго и сознанием дело били. Попытался выползти из канавы. Я был врачом и прекрасно понимал, что мне сейчас нужна помощь. Нужно как-то вернуться в деревню, чтобы соседушки вызвали скорую. Моя затея не удалась. Выбраться я не смог, просто не было на это сил. Пришлось ползком вернуться в свое убежище. Надеялся, что немного полежу и сил прибавится. Вроде бы открытых ран нет. К тому же в деревне наверняка заволновались из-за того, что я не вернулся до темна. Завтра утром должны меня найти. Благо, что в деревнях люди более отзывчивые, чем в городе, да и на виду все. Утром я проснулся от того, что мне в лицо били лучи солнца. Чувствовал себя на удивление хорошо. У каждого пожилого человека есть какая-то болечка, которая ему покоя не дает. Ломит спину, руки болят или постоянная усталость. У меня тоже такое было до этого момента. Сейчас у меня вообще ничего не болело. Единственное, что немного беспокоило, это утренняя прохлада. Не успел я этому порадоваться, как заметил странность. Причем то, что сильно изменилась местность, меня не особо встревожило. А вот моя одежда очень даже удивила. В лес я пошел в резиновых сапогах, точно помню. А сейчас на мне были надеты кожаные сапоги. Остальная одежда тоже поменялась. Вместо джинс — выцветшие штаны. Вместо ремня вставлена простая веревка. Имелась на мне и куртка, явно сделанная из кожи, правда некачественная и основательно потертая. Даже заплатку умудрились на рукав присобачить. На боку висел нож. Да какой там нож? Целый охотничий тесак. Если с такими лица поймает, ничего хорошего не будет. «Это еще что за херня?» — проворчал я. «Нет, теперь меня удивило не то, что одежда другая, а то, что на правой руке отсутствует шрам. Зато он появился на левой, да какой большой, тянулся от кисти до самого локтя. Не было его раньше. Я даже несколько раз погладил рану в надежде, что это мне просто кажется. Голова пошла кругом. Появилась мысль, что у меня перестал работать мозг. А может, я лежу в коме, и мне все так кажется?» Собравшись с мыслями, я все же выбрался из этой изрядно заросшей канавы. Хотелось было отправиться в сторону деревни, но меня ждало еще одно потрясение. Это был не наш лес. Деревья выше, к тому же, кроме привычных сосен, начали встречаться совсем незнакомые породы. Что-то вроде ивы. Ветви также свисали вниз, образовывая внизу небольшие шалаши. Несмотря на ситуацию, я рассмотрел их поближе. Ветви располагались плотно друг к другу. Наверное, в них даже во время ливня сухо. На этом потрясения не закончились. Я и рассматривал окружающую меня природу только из-за того, что просто хотел немного отвлечься. Когда уселся на поваленное ветром дерево, схватился за голову. Она у меня уже кругом шла. Я тут же обнаружил, что у меня длинные волосы. Как-то до этого не заметил. Я же должен быть лысеющим стариком. А тут такое. К тому же волосы были довольно густые. Мне тут же захотелось найти зеркало, чтобы посмотреть, как я сейчас выгляжу. Я даже нож достал в надежде на то, что в него можно будет посмотреть, как в зеркало. Правда, рассмотреть не получилось. Зато удалось осмотреть свои руки более внимательно. Исчезли старческие пятна, а кожа была молодой. Это я увидел, несмотря на то, что руки были грязными, с грязью под ногтями, что для меня просто немыслимо, всегда держал себя в чистоте. Несколько часов я просидел на одном месте, тупо разглядывая на свои руки. В голове мелькали какие-то мысли, но я все равно толком не понимал, что мне делать дальше, как и не знал того, как мне теперь выйти к людям. Я же не лесовик, следы читать не умею. К тому же мне казалось, что тут вообще не бывает людей. Из ступора меня вывел мой живот. Он громко заурчал, требуя в него что-нибудь положить, да и пить тоже хотелось. Пришлось мне возвращаться назад в ту канаву. Дело в том, что я видел там какой-то рюкзак, точнее, заплечный мешок. Вроде бы так это изделие называется. До этого я его не трогал. Ни я принес, ни мне в нем и копаться. Сейчас же мне показалось, что этот мешок сюда приволок юноша, в чьем теле я оказался. За несколько часов я уже все обдумал, даже то, что мое тело просто каким-то чудесным образом омолодилось. Только вот откуда тогда взялись шрамы? Эх, сейчас бы зеркало, тогда бы я точно определил, в своем ли теле нахожусь. Мешок меня порадовал вяленым мясом и какой-то непонятной крупой, что-то вроде риса, только зеленого. Соль была желтая, явно с какой-то примесью. Ложка, глиняный горшочек, судя по тому, что его дно было закопчено, можно смело ставить на костер. Тут же лежал мешочек или кошель с монетами, похоже медными, сильно потертые, с какими-то черточками. Что они означали и сколько их тут, я понятия не имел. Да и вообще не удивлюсь, если это совсем не монеты. Еще имелось два камня. Причем оба они были завернуты в тряпицы. Когда же я их положил рядом друг с другом, камни заискрили. Надо же, как удивительно, что это за порода такая. Даже тереть друг от друга не надо, и так искру дают. Больше ничего не было, разве что моток веревки. Осмотрев все это, я решил найти какой-нибудь водоем. Или хотя бы лужу, чтобы попить и приготовить обед. Неизвестно, сколько мне предстоит по лесу шататься. Еду следует экономить. Да, тут тоже недавно прошел дождь, да только земля все впитала. Кроме того, я был на холме. Поэтому решил спуститься вниз и поискать водоем. Кстати, там ведь можно и людей найти. Как-то же этого юноша сюда занесло. Значит, где-то должны быть еще люди. Если бы не высокие деревья, то я бы сразу увидел реку прямо с холма, на котором очутился. Метров 20 шириной и глубокая. По крайней мере, было видно, как круто берега уходят вниз. Нашел подходящее место, где можно остановиться. С трудом сдержался, чтобы не попить воды прямо из реки. Не хватало еще какую-нибудь заразу подцепить. Лучше прокипятить. С дровами проблем не было. Быстро развел костер и поставил на него горшок, предварительно набрав туда воды. Пока вода закипала, решил помыться сам и белье свое простернуть. Сначала занялся стиркой. Мыла не было, но хоть так помою, и то хорошо. Развесил свои манатки по веткам. Разумеется, ждать, когда вещи полностью высохнут, не собирался. Уже заметно потеплело, на теле быстрее высохнет. После стирки сам полез в воду прямо так, голышом. Кто меня тут увидит? А если люди появятся, успею по-быстрому одеться. Да уж, этому телу крепко досталось. Только на животе имелось несколько шрамов. Ожог и пара ран от какого-то холодного оружия. Скорее всего, ножа. Кстати, несмотря на свой опыт, увидел рану, нанесенную неизвестно чем. Такое ощущение, что воткнули в тело какой-то предмет с шипами, а потом выдернули его вместе с мясом. Теперь мне даже зеркало было не нужно. Это точно не я в молодости. Не было у меня таких увечий. Дальше обследовать свое тело мне не дали. Хорошо, что я заметил опасность. Увидел, как ко мне что-то приближается. Вода расходилась в стороны, причем это была явно не мелкая рыбешка. Я выскочил из воды, как ошпаренный, еле успел. Хорошо, что у меня хватило мозгов отойти еще на пару метров от берега, потому что существо даже частично выскочило из воды, пытаясь до меня дотянуться. Больше всего эта тварь походила на мурену. Водится такое существо в морях. Только это было ее увеличенной копией. Она запросто могла меня проглотить. И как только в таких реках умудряются вырасти подобные твари, чешуи у этого существа не было. Вся гладкая, в белую и красную крапинку, длиной около 8-9 метров, наверное. А может, мне это от страха так показалось. После неудачной атаки она сразу же ушла на глубину, поняв, что до меня не добраться. Дополняла картину огромная пасть с несколькими рядами острых загнутых зубов, чтобы добыче было труднее вырваться. Схватит такая паскуда, придется вырываться, оставляя в ее пасти куски своего тела. Зато сразу же стало понятно, почему этот юноша такой грязный. Я теперь тоже хрен в воду полезу, только если в небольшой водоем, где видно дно. Кстати, вода была не очень чистая, так что рассмотреть я себя не смог. Угадал я. В тряпицу была завернута крупа, по внешнему виду похожая на рис, а по вкусу на гречку. Добавил варево вяленое мясо и теперь сидел с жадностью, поглощая пищу. Надеюсь, не отравлюсь. Пока сидел и кушал, полностью успокоился. Вода как будто очистила мой разум. Если честно, не сильно меня расстроило то, что очутился неизвестно где. Вот если бы был в своем старом теле, то печалился бы. Но тело молодое, а это радовало. Надеюсь, что этот юноша, в чьем теле я очутился, не попал в мое. Иначе он покончит с собой от горя. Был молодым и за какое-то мгновение превратился в старика. Врагу такого не пожелаешь. Мне бы сейчас людей найти, а потом видно будет, что делать дальше. В моей голове проскакивали мысли, что я не на своей родной земле. Больно много неизвестных мне растений. Конечно, я не ботаник, но невиданные ранее растения все же примечал. С другой стороны, может, это у меня так сознание стресса работает. Вот сам себя и накручиваю. Что до монстра из реки, так это на самом деле могла быть мурена. Вдруг они не только в морях водятся и вырастают вот до таких размеров. Похоже, мои приключения в этот день заканчиваться не собирались. Я только успел покушать и помыть посуду, как услышал громкий вой, так и замер с мешком в руках, в который начал укладывать вещи. Хотел было пойти и одеться, но не успел. Ко мне снова пожаловали гости и, по всей видимости, не с самыми добрыми намерениями. Место у меня было удачное. Река делала поворот, ее берега хоть и были заросшие высокой травой, но я смог рассмотреть, что там происходит. Из-за поворота вдоль берега мчались какие-то твари, похожие на волков. С такого расстояния непонятно. Увидел только, что они рыжие, и все. Скорость они развили приличную, не оставив мне времени хотя бы штаны на себя натянуть. Я тут же вскочил и помчался к ближайшему дереву. И как шустрая обезьяна пополз наверх прямо так, голышом. Вроде бы и быстро забрался, но все же услышал, как внизу клацнули зубы. Тварь хотела ухватить меня за ногу. Хорошо, что на дереве было полно веток, и мне не составило труда забраться наверх. Внизу бесновались, даже не знаю. Пусть будут крупными собаками. Рыжие, как я и говорил, с короткой шерстью. Обычные собаки, ну или бесхвостые волки. Только в холке высотой метра полтора, не меньше. От обычных псов их отличали только большие уши. Если бы не ситуация, то я бы даже ими умилился, так они забавно выглядели со стоящими ушами. Эти собаки-переростки не лаяли, а только рычали, глядя на меня. Одна даже попыталась подняться ко мне, только выходило у нее это крайне скверно. Это ведь не кошка. Но несмотря на все неудобства, животина продолжала ползти наверх, не сводя с меня взгляда. Ждать, пока она до меня доберется, я не стал. Вниз полетели отломанные ветки, которых тут хватало. Они довольно легко отламывались рукой. Собака, возомнившая себя обезьяной, какое-то время держалась, а потом полетела вниз. Нужно отдать ей должное. Приземлилась она не как мешок, а одновременно на четыре лапы, как самый настоящий кот. После чего эта бестия громко завыла, ее вой подхватили остальные псы. Послышался топот копыт, похоже, что кто-то еще пожаловал. Мне сквозь листву вообще ничего не было видно, только псов под деревом. Впрочем, они тоже метнулись в сторону и пропали с моих глаз. Наступила тишина. «Быстро спускайся вниз! Или спалим тебя вместе с деревом!» Сюрпризы на сегодня не закончились. Обращались ко мне на неизвестном языке. Это я подметил сразу. Только вот как я разобрал эту речь, ума не приложу.